Впрочем, планета оказалась не такой уж и гладкой. Чем дольше и дальше они летели, тем чаще стали попадаться сначала холмики, а потом и холмы, переходящие в горы, еще небольшие, и уступчатые скалы. На одной из таких дракон-птеродактиль замер и разжал лапу. Иван упал в огромное черное гнездо, сложенное из каких-то кривых балок, металлической арматуры, явно искусственного происхождения и вообще непонятных предметов. Еще на лету, преодолевая боль в руках и теле, он вырвал дезинтеграторы и выстрелил вниз. Что-то там запищало, задергалось. Иван лежал на клубке извивающихся змеенышей. Было их не меньше 10. Каждый имел по 2 головы и был толщиной с годовалого теленка. Прожорливые змееныши тянули к нему свои беззубые и безразмерные растягивающиеся пасти. Но им не удавалось совладать со скафандром и шлемом. Один, самый большой, толстый, вознамерился было заглотнуть Ивана целиком, но не получилось. То ли челюсть у него вышла из пазов черепа, то ли еще чего, но он вдруг заперхал, заквахтал обиженно и запрокинул одну свою головенку на бок. Особо наглых Иван усмирял лучами дезинтеграторов. Вверх он не смотрел, не успевал. Черная тень накрыла гнездо, стало совсем темно. Иван мог бы включить индивидуальное освещение, но он опасался делать это. Мало ли как прореагирует на неожиданную вспышку раненая гадина и ее мерзкие гаденыши. Наоборот, он старался затеряться между них, слиться с ними. Он проскользнул в самый низ гнезда, в сырости липкую жижу. Сверху на него давили, напирали, царапали ткань скафандра остренькими коготками, но повредить ее не могли, лишь доставляли общее беспокойство, нервировали. Надо было найти какую-нибудь щель в гнезде, и Иван почти сразу нащупал ее, ведь все гнездо было выложено не очень-то плотно подогнанными длинными предметами, неопределимыми в темноте. Иван сунул руку в дыру, но до противоположного края не дотянулся. Тогда он пнул ногой в поперечную балку. Она поддалась. Он пнул еще раз, потом еще, балка съехала. Теперь Иван мог по пояс влезть в дыру. Он так и поступил. Но снова ему что-то преградило дорогу. Ощупав преграду, он определил. Она глухая и плотная. Свесился вниз, насколько мог, но краев у преграды не было. Зато в самом центре торчал, почти упираясь ему в лицо, изогнутый штырь. Иван толкнул штырь на себя, тот не поддался. Он попробовал свернуть его влево, вправо, с тем же результатом. Иван уже подумал, не пора ли вылезать и начинать искать другой путь из гнезда. Но для пробы на всякий случай он дернул штырь на себя. Тот еле слышно скрипнул. Тогда Иван дернул сильнее, вцепившись в штырь обеими руками. И произошло непонятное. Глухая плотная преграда вдруг обрушилась вниз и одновременно куда-то в сторону. Иван повис на ней, мертвой хваткой вцепившись в штырь, а все, что было над ним, бревна, блоки, весь мусор и жижа, извивающиеся голодные гаденыши, все обрушилось вниз лавиной, водопадом. Обрушилось с грохотом, писком, визгом, треском, скрипом, лязгом, хрипами. Его несколько раз ударило в спину чем-то твердым, что-то вцепилось в шлем, но тут же соскользнуло. Жижа потекла по обзорным секторам шлема, концом балки больно ударило по руке. И все же Иван не выпустил штыря, он удержался. Сразу стало светло, относительно светло, по сравнению с кромешным мраком. Наверное, весь этот шум и треск напугал дракона, и тот приподнялся над гнездом. Ивану некогда было выяснять причины, ему надо было спасаться. Но как? Оскаленная зубастая пасть нависла над провалом. В тьму его заглянули зеленые, бессмысленно жестокие глаза. Ивана передернуло. Снова это... Гадина смотрел на него в упор сверху. Придерживаясь одной рукой за штырь, он потянулся к дезинтегратору. Но и дракон, птеродактиль, не дремал. Он опускал свою неповрежденную голову все ниже. Намерения его были ясны. Пена, перемешанная со слюной и кровью, пузырилась по краям пасти. Зеленая гнусь свисала почти до Ивана. Ноздри раздувались с бешенством и злобой. Дракону явно не понравилось, что его гнездо провалилось в тартарары. Огромные белые зубы клацнули в полуметре от Ивановой головы. Он саданул вверх из дезинтегратора. Левый верхний ряд зубов гадины пожелтел, обтрескался от мощного залпа. Дракон взвыл, и этот леденящий сердце вой слился с доносящимся снизу грохотом. Там все еще падали обломки гнезда, что-то гремело, рвалось, стонало, а может, это уже эхо доносило отголоски свершившегося. Дракон выдернул голову из провала. У Ивана появилась секунда, чтобы оглядеться. Он сразу включил встроенный прожектор. Луч высвечивал сырые и, похоже, проржавевшие стены округлого колодца. Стены были голыми. Дорога наверх и тем более была отрезана. Пышущая яростью голова снова свесилась в провал. Теперь клыки щелкнули трижды подряд, но Ивана не задели. Его лишь обдало волной смрадного дыхания, да залило едкой противной слюной. Он снова надавил на спуск дезинтегратора. На этот раз дракон лишился глаза. Тот вытек мгновенно, оставив пустую черную глазницу. Но голова не убралась. Зубище клацнули над самым шлемом в каких-то 3 сантиметрах. Иван прямо в пасть выпустил последний заряд. Луч прожектора нащупал что-то похожее на скобу. И Иван, не раздумывая ни секунды, прыгнул, оттолкнувшись от стены, к этой скобе. Он пролетел 4 метра в воздухе, ударился о ржавую поверхность, соскользнул, но успел зацепиться левой рукой. Ненужный дезинтегратор полетел вниз. Иван вздохнул облегченно, ему не хотелось попасть в отвратительную пасть гадины. Уж лучше что-то другое, только не это. Но он рано обрадовался. Наверное, шея у дракона была безразмерная. Жуткая голова опускалась все ниже. Глаз от ярости налился багряным. Зеленое кровище текло отовсюду. Черная глазница зияла пустотой. Иван еле увернулся от зубов. На второй раз они скрипнули по ткани скафандра возле самого локтя. На третий с легкостью перекусили пополам дезинтегратор, который Иван выставил вверх. Теперь у него оставался один лишь лучемет, но он был перекинут за спину, скреплен там ремнями. В такой обстановке достать его было невозможно. Изломанные и растрескавшиеся зубы сомкнулись на шлеме, что-то хрустнуло, отломилось. Иван подумал, что это конец. Но шлем выдержал.